Глава 52. Водопад. 17:27. Длинная оранжевая пластиковая лента наглядно отделяет сотню зевак, собравшихся из беседок для пикника, из ближайшей деревни, с шоссе, где они наспех припарковались, от краешка лужайки, упирающегося в толстые стволы четырех масленичных пальм и занятого всего-навсего тремя людьми. Это Марсьяль, Лиана и Айя. Капитан жандармерии Перви вытеснил отсюда всех остальных полицейских, в том числе и тех, кто согласился броситься вниз с площадки, расположенной на 2000 метров выше, и ястребами обрушиться на уходящую в открытое море черную точку, которую они разглядели в свои бинокли. Потом, позже, придет время для благодарности, для восторженных речей, для наград и для почестей. Лиана завернута в спасательное термоодеяло, но дрожать не перестает. И Марсьяль, не захотевшая снимать промокшую одежду, крепко ее обнимает. «Мы постараемся как можно быстрее переправить вас в больницу в Сен-Дени», — мягко говорит Айя. «Вертолет уже садится, осталось совсем...» Лиана, похоже, не слушает. «Где Соф? Вы нашли Соф?» Айя стоит в расстегнутом неопреновом комбинезоне, а под ним купальник. Она отвечает так быстро, что слова схлестываются между собой. «Не волнуйтесь, мы ее найдем. Все закончилось, теперь это вопрос нескольких секунд». Слишком уклончивый ответ, брошенный наобум спасательный круг. Марсьяль гладит жену по плечу, стараясь ее успокоить. «Вам ведь ничего не известно, капитан. Вы знаете не больше нашего». Он делает паузу, как будто ищет точную формулировку, колеблясь между облегчением и тревогой. «Вы уже совершили чудо, спустившись с небес. Я не стану просить вас снова туда подняться». Айя улыбается. С длинных светлых волос Лианы на одеяло стекает вода. Она сосредоточенно вслушивается в шум водопада у них за спиной. Чуть подальше под деревьями суетятся люди. Хлопают дверцы машин, командуют полицейские, смеются взрослые, кричат дети. Незабываемый понедельник после Пасхи для всех отдыхающих. «Капитан, у вас есть дети?» Вопрос Лианы застает Айю врасплох. «Да. Наверное, в эти последние дни вы их почти не видели. Сколько им лет?» 5 и 7. Лиана заставляет себя улыбнуться. Марсьяль трет глаза. «Хороший возраст. Они, должно быть, вами гордятся». Айя кусает губы. Она растрогана, это сближение ее смущает. «Но где этот ЖП? Сколько можно возиться с вертолетом?» 17:31. Толпа внезапно приходит в волнение. Четверо полицейских решают показать свою силу и бесцеремонно оттесняют зевак, расчищая дорогу шириной в метр. Из карманов появляются фотоаппараты. Люди куда-то показывают пальцами. Айя ждет, что сейчас появится ЖП в сопровождении санитаров с носилками. Не угадал. Ларош. Полковник, подобно гениальному артисту, трансформисту, успел переодеться в льняной пиджак, бежевые полотняные штаны и мокасины. А может, к этому времени уже дал 3 интервью для радио и пару раз снялся для телевидения. Он делает шаг в сторону, широко улыбается, и за его спины вылетает стрела. Маленькая светлая стрела с большой повязкой на голове и впивается прямо в сердце Лиане. «Мама!» «Софа!» Прибежала с букетом гипискусов в руке. Темно-розовые лепестки сыплются на одеяло, застревают, расплющенные между Лианой и ее дочерью. Чудесный гербарий, который они будут всю жизнь хранить. «Ее нашли на потоке застывшей лавы», — объясняет Ларош без лишних подробностей. «Ударилась от дерева, потеряла сознание. Никаких серьезных повреждений нет. Мы бы и раньше пришли, но малышка непременно хотела собрать букет». «Перед тем, как вас увидеть...» Лиана истерически смеется. Софи, хоть мать так крепко ее стиснула, что она едва дышит, все же удается выговорить несколько слов. «Мама, это для феи с зонтиком. Это она нас спасла». Марсьяль треплет ее по выбившимся из-за повязки коротким прядям. «Ты правильно сделала, солнышко. Обещание надо выполнять». Щелкают фотоаппараты... Айя отходит в сторонку, уступая место Ларошу. Через несколько часов фотографиями заполнятся социальные сети, они появятся в десятках блогов рядом с изображениями других местных чудес. Циклонами, потоками лавы, спасениями в море и цветистыми благодарностями святым покровителям острова, священникам, пожарным, полицейским. Ей этого мало. Она направляется к водопаду. Ей внезапно пришло в голову, что она уже много лет не останавливалась здесь, в этом райском уголке, а Жата и Лулу вообще сюда не приводила, что ее маленькие непоседы толком не знают острова, что они с Томом перестали устраивать пикники и купаться, оставлять машину на обочине и... вообще, все перестали, они ничего не успевают, что время летит так быстро. Что больше всего на свете ей хочется прямо сейчас их увидеть, прижать к себе и долго-долго не отпускать, а потом закинуть их к маме Флеримона и сбежать с Томом и любить его 3 дня и 3 ночи без передышки.